Из оседающего дома вышла точная копия девочки. Теневой клон. Ты изначально заманивала нас в эту ловушку, тварь. Учиха со скрипом сжал рукоять своей катаны, ощущая, как душу поглощает пламя ярости, ненависти и горечи от смерти брата. Зарычав, шиноби с безумным ревом ринулся на противницу. 1,5 метра. Чуть наклонив голову в бок, произнесла девочка, даже не двигаясь с места. Рефлекторно отшатнувшись с траектории возможного удара из дома за спиной, Учиха тем самым сбил уже свою атаку, чем и воспользовалась коварная противница. Стремительно сместившись вперед к врагу, не успевающему погасить свою инерцию, девочка нанесла удар катаной, целясь ему в горло, а сверху одновременно атаковала клон. Немыслимым чудом сумев отвести удар рукоятью своего клинка и отделавшись лишь глубокой раной на шее, правда не задевшей сонную артерию, Учиха принял атаку клона на металлический наплечник, но из-за инерционного смещения уже не смог увернуться от удара ноги девочки со скрытым в обуви лезвием, распоровшим ему печень. Оттолкнув противницу и ощущая, как все плывет в глазах, мужчина ударом лба развеял клона и снова со скрежетом скрестил клинки с девочкой, но уже не поспевал за ее скоростью. Резко дернувшая и крутанувшая катану противница отрубила мужчине правую кисть, а затем, крутанувшись словно в танце, сначала рассекла ему ногу, заставив опуститься на одно колено, а затем, заканчивая движение, перерубила позвоночник. «За нас все равно отомстят, Данзани не сможет уничтожить, Учиха», едва слышно прохрипел умирающий. Ничего не сказав, девочка равнодушно снесла противнику голову, а потом деловито упаковала ее в специальный мешок и убрала в печать на поясе, затем проделав то же самое и с головой второго шиноби. Приоритетные цели 311 456 и 522 210 успешно ликвидированы. Шаринган целей неповрежденный успешно захвачен. Все также равнодушно отчиталась по связи девочка. Продолжаю выполнение задачи. Мы должны срочно уходить. Скоро бои докатятся и до нас. С отчаянием в голосе воскликнула девушка в одежде Учиха, прижимая к себе плачущего мальчика, лет 5, и успокаивающе гладя его по головке. Нет. Как нам и приказал Мицуэ, ждем его. Напряженно сжал зубы молодой шиноби, не старше 20, внимательно осматриваясь по сторонам. Прежде чем идти к тайному ходу, нужно сначала найти безопасный маршрут. В той области сейчас идут тяжелые бои, и мы вполне можем случайно попасть под огонь, причем не только вражеский, но и удары наших же площадных ниндзюцу. Но главное, есть вероятность, что враг нашел тайный ход и нас там ждет ловушка. Так что ждем Мицуэ и точка. В небольшом укромном дворике одной из усадьб собралось почти 30 человек. В основном это были старики, женщины и маленькие дети Учиха, еще не поступившие в академию или не имеющие дара шиноби. Когда срочно эвакуировали остальных, эта группа оказалась отрезана от всех путей отхода и не смогла отступить в бункер с другими гражданскими, не имеющими боевого потенциала. К счастью, двое шиноби смогли к ним пробиться и теперь искали способ спасти людей. «Помогите! Моя мама она!» Вдруг раздался дрожащий голос, заставив шиноби вздрогнуть. По улице, шатаясь, еле-еле шла девочка, лет 10 в окровавленной, кое-где подпаленной и грязной одежде Учиха. Просканировав ребенка шаринганом и не выявив иллюзии или прочей ловушки, шиноби кинулся к ней на помощь. По виду определенно Учиха, но, судя по светло-голубым глазам, полукровка, наверное, выжившая из второй ветви, подумал шиноби, подбегая ближе и подхватывая на руки упавшую без сил девочку. «Уже все хорошо, где твоя мама? Не бойся». Учиха вдруг подавился словами и захлебнулся кровью, когда неожиданно засветившаяся серебряным светом ладонь девочки вскрыла ему грудь, разрубив сердце. Поднявшись на ноги и прекратив притворяться, тень, не проявляя ни малейших эмоций, следом отрубила шиноби голову и убрала ее в печать. Достав из котомки черную безликую маску, девочка одела ее на себя и неторопливо пошла в сторону застывших от ужаса гражданских. Поднялась паника, люди попытались бежать, но у каждого выхода со двора уже стояла точная копия кошмарной девочки. «Постой!» Навстречу бездушной тени поднялся один из стариков, взяв себя в руки и преградив ей дорогу. «Здесь нет шиноби, только старики, женщины и дети без дара чакры. Мы абсолютно безвредны и не можем никак угрожать Хирузину или Корню. И, конечно, полностью поддерживаем их власть и сделаем все, что они попросят. Только пощадите хотя бы детей». Девочка остановилась, пустым холодным взором глядя словно сквозь старика, из-за чего его начало потряхивать. Но затем все же прикоснулась к своей связующей печати. Обнаружены 29 неприоритетных целей, желающих сдаться. Передаю картинку. Запрос инструкций. Мы уже набрали достаточно генетического материала из первой ветви Учиха. Найденный тобой мусор не нужен корню, тем более живым. Ликвидируй их всех. 26. Вместо голоса корректировщика раздался вдруг голос самого Данза. Как прикажите, Данза сама. Приступаю к ликвидации. Лезвие катаны девочки вспыхнуло холодным серебряным светом, на миг отразившимся в ее ледяных, пустых и совершенно бездушных глазах. Да, сколько бы ни хотелось забыть ту кровавую ночь резни, воспоминания все равно возвращаются. Рядом со семенно поваленное дерево забрался Саске, тоже устало задумчиво уставившись на ровную и спокойную гладь небольшого озера. Каким нужно быть ненормальным чудовищем, чтобы вырезать даже невинных детей, даже беременных и младенцев? Итачи этот гребаный урод не пощадил вообще никого. Когда-нибудь я обязательно найду этого ублюдка. Найду, и он ответит мне за смерть каждого Учиха. Последние слова мальчик прошипел просто с невообразимой ненавистью, сжав кулаки с такой силой, что из-под пальцев заструились тонкие стройки крови. Но затем мальчик взял себя в руки. Но это дело далекого будущего, которое я пока решил отложить. И еще я хотел извиниться перед тобой, Асыми, за свое поведение. Мне действительно очень жаль. Не стоит, Саске, ты меня ничем не обидел. И ты прав, многие воспоминания действительно постоянно возвращаются, сколько ни старайся их подавлять, будто неизлечимый яд. И еще, Саске немного замялся, но потом вскинул голову. Асыми, после экзамена я приглашаю тебя посетить квартал Учиха. Хотя, наверное, тебе будет и не слишком приятно там находиться после всего произошедшего. Зачем? Девушка недоуменно посмотрела на Саске. Ты же мой будущий сенси, а значит, нужно настроить на тебя охранную систему. На всякий случай. Мало ли, уклончиво отвернулся мальчик. К тому же, ты ведь обещала помочь мне с моей огненной техникой. Разве нет? А Учиха имеют самый лучший полигон в Конохе для отработки огненных ниндзюцу. Говорят, этот полигон спроектировал и построил сам Мадара. Ладно, если ты этого хочешь. Пожала плечами Асыми. Хотя не думаю, что давать мне доступ в клановый квартал хорошая идея. Значит, договорились. Крайне довольно улыбнулся Саске и убежал к остальным детям. Он прав, только ненормальное чудовище способно на то, что я когда-то творила. Что здесь? Что там? Девушка поджала под себя ноги, обхватив их руками и по-прежнему не отрывая взгляда от такой спокойной и умиротворенной водной глади озера. О чем вы говорили? Все-таки ты явно чем-то ее обидел, ублюдок. Когда Саске вернулся после разговора с Асыми, Наруто встал у него на пути, подозрительно и очень зло прищурившись. Это не твоего ума дела, неудачник. Наоборот, почти что добро отмахнулся Саске, все еще пребывающие в отличном настроении. Наш разговор касается только клана Учиха. Что-то не припомню у Асыми вашего знака. Еще сильнее прищурившись, буквально прошипел Наруто. Сказал же, наш разговор не твоего ума дела. Впрочем, можешь потом расспросить обо всем ее саму, хотя я и не думаю, что она тебе хоть что-нибудь расскажет. Или ты уже забыл ее слова о том, что все хорошо? Саске насмешливо покосился на заскрипевшего зубами и оскалившегося Узумаки. Повторяю для умственно отсталых, это дела Учиха, а всякие, нам ее не победить, и нас просто отправит всех на второй год в академию. Вдруг горестно прошептала Сакура. Уже готовые сцепиться ребята невольно отвлеклись на девочку. Сакура, не говори глупостей. Устало махнул рукой Наруто. А с именам действительно не победить в реальном бою, как, скорее всего, и любого другого настоящего джонина с реальным боевым опытом, каким бы образом такой сильный шиноби себя не ограничивал. Но цель урока не в том, чтобы просто заваливать и избивать всех малолетних выпускников академии, или рассчитывать, что среди них найдется монстр, способный завалить своего будущего учителя джонина, даже втроем. А чем ты? Все же проявил некоторый интерес к разговору Саске. Вы чем слушали Асыми? Цель урока — показать наши способности учителю и друг другу, а также хоть немного научиться действовать сообща в экстремальной обстановке и против превосходящего противника. И еще показать наставнику, что мы вообще способны работать вместе. А один недоумок все время всем грубил, выпендривался и тупо попер в одиночку, за что теперь и наелся до отвала земли с травой. Хех, Наруто злопамятно не упустил возможности уколоть Учиха, который теперь уже в свою очередь заскрипел зубами. И если бы ты хоть немного думал головой, то сначала хотя бы поговорил со своими товарищами по команде. Другой учитель однозначно сразу отправил бы тебя за такое обратно в академию, пока не научишься элементарным вещам. Такое поведение в настоящем бою – это и гибель всего отряда, и провал миссии. А шиноби – это прежде всего армия. И ниндзя всегда начинают свою карьеру с обучения командной работе в небольших группах и отрядах. Для чего, по-вашему, мы в академии изучали и зубрили все эти схемы действий группы из 3-4 человек? И почему нас разбили на такие команды? Это потом уже шиноби могут избрать путь убийц-одиночек, шпионов и прочих. На последних словах мальчика Сакура невольно покраснела от стыда, тоже невольно забыв обо всем этом. Тебе же, Саске, очень повезло, что Асами очень терпеливая и добрая, и не желает портить нам жизнь второгодним обучением, которое потом ложится позорным пятном на все личное дело. Наставительно поднял указательный палец Наруто. Однако как бы Асами ни была к нам лояльна, поодиночке или пока не выложимся на полную, показав все свои возможности, она специально будет нас валять по земле, пока мы не поумнеем и не выполним все цели урока. Но что нам теперь делать? С надеждой поглядела на Узумаки Сакура. У меня есть план. Победить мы, может, и не сможем, но, думаю, даже Асами будет удивлена, особенно если вы поможете. Давайте покажем ей все, на что способны. Наруто широко улыбнулся, доставая из печати на своем наруче 3 крупных поясных сумки, в которых ученики Академии обычно хранили свое метательное оружие. Но для начала вам придется использовать вот это. Что это такое? Учебные сюрикены и кунай? Сакура открыла первую сумку и теперь перебирала находящееся там оружие. Вот только это оружие было абсолютно безвредным и только имитировало настоящее, правда не уступая ему в аэродинамике и весе. Ага, потому что первая сволочь, запустившаяся в Асами боевой сюрикен, получит от меня кунай со взрывной печатью в морду. Особенно это касается тебя, Саске. Недоумок, если ее не смог победить я, сомневаюсь, что вы двое сможете как-то повлиять на бой в лучшую сторону. Хотя, наверное, она действительно окончит урок, когда мы начнем действовать сообща и выполним все намеченные цели. Ощадить своего наставника в тренировке на выживание – это только оскорбить ее боевые навыки, тем более, когда она сама сказала атаковать с желанием убить. Я все сказал. Наруто зло посмотрел на Саске. Хорошо, я согласен. Тяжко вздохнув, Учиха забрал сумку. А теперь нужно наложить на вас иллюзию Чоуджи. Нам понадобится замаскировать вас от Асами, сказал Наруто, первым подавая пример и накладывая себе облик толстого Акимичи. Причем даже не старался, из-за чего этот облик получился довольно корявым и кривым, а еще с красным и опухшим, как с очень длительного перепоя, лицом. Очень похоже. От неожиданности закашлялась в кулачок Сакура. С тех пор, как Наруто взялся за ум, он уже давно не показывал настолько убогих иллюзий. Учиха лишь презрительно хмыкнул, мол, и не ожидал от дурака и слабака ничего другого. Мало тебе наваляло Асами, Саске. Скажи мне, какова вероятность, что вы наложите иллюзию, которая сможет ее обмануть? Помнится, ты довольно красиво кувыркался в воздухе, прежде чем пропахать рожей грязь, когда попробовал провернуть подобный трюк. Сколько она там насчитала у тебя ошибок? И в чем твой план, неудачник? Поморщился Учиха, вспомнив тот момент своего боя. В том, чтобы замаскировать вас под меня, при этом не маскируя. Навыки Асами слишком совершенны, и она легко раскроет самую лучшую и идеальную маскировку. Поэтому мы используем метод простой, как топор, и при этом содержащий максимальное количество ошибок. Коварно ухмыльнувшись, Наруто сложил печати, и вокруг Сакуры с Саске возникли похожие иллюзии, правда еще более корявые. А теперь слушайте очень внимательно. Наш дальнейший план таков: когда ребята вышли на поляну перед озером, все еще неподвижно сидевшая на поваленном дереве девушка словно встряхнулась и, разминая мышцы, длинным упругим прыжком с кувырком, мягко соскочила на землю. Готовы? Ага. Я очень хочу показать тебе несколько вещей, которым смог обучиться за последнее время. Наруто с сидевшим на плече вороном сложил печати, и рядом с ним появилось две его точные копии, на плечах которых было также по птице. Хм, уже весьма и весьма неплохо, Наруто. Твои теневые клоны стали еще лучше и уже на довольно высоком уровне. Это еще не все. Мальчик сложил новые печати, изо всех сил направляя в них большую часть своей чакры. Сначала ничего не происходило, а затем всю поляну покрыла череда взрывов белого дыма, а когда она рассеялась, Перед Асами стояло не меньше 50 клонов Наруто с сидевшими у них на плечах черными воронами. Клоны тут же грамотно окружили девушку полукругом, доставая из поясных сумок сюрикены и кунаи, а птицы сразу взлетели в воздух, закрутившись над Асами крупной стаей. «Невероятно! Ты смог обучиться массовому теневому клонированию за такой мизерный срок, и я же поставила конструкту запрет на обучение этой технике без моего присмотра». Глаза девушки на короткий миг еле заметно расширились от удивления, а затем ее холодный взгляд очень медленно перешел на ворона, отчего бедный птиц, кажется, даже посерел оперением и стал намного меньше в размерах, сжавшись в комок. «Прости, Асами, и не ругай, пожалуйста, Лина. Это я его заставил показать мне этот дзюцу, и я не могу сейчас сдерживаться в обучении и слишком осторожничать, особенно если хочу выполнить свои цели и обещания в жизни. Прости еще раз, но я не отступлю, никогда не отступлю». Наруто упрямо и твердо посмотрел девушке прямо в глаза, «и больше никогда не буду слабаком, для защиты которого тебе придется принимать удары на себя». Девушка несколько растерянно промолчала, не зная, что сказать и как поступить. «А еще мы с Лином сломали твою блокировку на телепатическую связь». Уже совсем буднично, как бы между прочим, сообщил мальчик, отчего Асами даже чуть дернулась, а ворон и вовсе что-то нечленораздельно тонко пискнул, открыв клюв и, под ледяным, вымораживающим взглядом девушки, не обещающим ничего хорошего, обмяк, притворившись дохлым, и медленно сполз Наруто за спину, где и остался, уцепившись когтями за куртку. «Я начинаю, Асами». Все клоны сложили печати, превращаясь в кривых и опухших чоуджи, а затем воздух буквально потемнел, когда в девушку одновременно полетел настоящий шквал из нескольких сотен учебных сюрикенов и кунаев, а сверху ринулся в пике рой черных воронов. Знает, что обычную низкоуровневую иллюзию личины легко можно распознать по ошибкам в облике, поэтому, чтобы спрятать Сакуру и Саске среди своих клонов, накладывает иллюзию на них всех. Неплохой ход, молодец, что догадался использовать теневое клонирование не только для создания обычных своих клонов, но и для копирования конструкта, а также грамотно применить автоматически скопированное оружие. Затраты на эти бонусы при активации дзюцу минимальны, а вот отдача их огромна, гораздо эффективней, чем использовать теневое клонирование оружия или конструкта по отдельности. И это при том, что я не очень подробно упоминал о подобных схемах в своих рассказах. Метательное оружие тоже запустил двумя залпами с небольшим интервалом, чтобы, если я отражу одну волну, вторая все равно бы меня достала. Хорошо следил за моим боем с Саске, просчитывая мои действия и план своего будущего боя на основе этого. Несколько отрешенно подумала Светлана, спокойно наблюдая, как на нее надвигается чуть ли не сплошная стена из учебных кунаев и сюрикенов, а сверху небо потемнело от роя пикирующих воронов. Но в его стратегии все еще слишком много ошибок и слабых мест. Чуть наклонившись, девушка вдруг совершила мощный рывок вперед, а потом подпрыгнула, вихрем крутанувшись в воздухе параллельно земле и, еще в полете, сильным ударом ноги развеяв трех настигших ее воронов. А затем, все еще не приземляясь, одновременно ладонями сбила сюрикены на своем пути, мастерски даже не коснувшись покрытого краской лезвия и так, что метательные снаряды, изменив траекторию своего движения, сбили сюрикены следующие позади них. Все еще продолжая свой длинный прыжок, Светлана гибко изогнулась в воздухе, пройдя практически в притирку между теми снарядами, которые не успела сбить. Ни один из них даже не коснулся ее тела. Приземлившись, девушка практически плашмя хищно прижалась к земле, чтобы в следующий миг с огромной скоростью стремительно метнуться в сторону клонов Наруто, на ходу уклонившись или отбив новые порции сюрикенов и кунаев. Клоны попытались перестроить свой скученный строй, предназначенный для дальней атаки, однако уже не успели. Асами, подобно смертоносному лезвию катаны, врубилась в их ряды, первыми же мощными и молниеносными ударами кулаков и ног развеяв пятерых из них, и тут же превратилась в настоящий вихрь атак, сметая клонов одного за другим. Но опять же, что мне теперь делать? Наверное, вообще не стоило давать Наруто конструкта и обучать его настолько опасной технике, как теневое клонирование, а уж тем более давать его массовый вариант. Он очень рисковал своей жизнью, нарушив мой запрет и изучая этот дзюцу самостоятельно, да еще и толком не окрепнув. Я снова совершила ошибку, хотя с другой стороны в одном Наруто прав, чтобы выжить в этом мире ему нужно стать намного сильнее. Неизвестно, сколько я еще смогу его защищать. Правительство деревни уже собирается использовать джинчурики в своих планах и, вполне возможно, что уже в ближайшее время мне придется прямо не подчиниться их приказу. А после такого, когда я проиграю и погибну, Наруто в любом случае придется выживать уже самостоятельно, но и рисковать его жизнью или здоровьем в обучении. Да и Саски с Сакурой, как мне помочь им, тоже форсировать их обучение, или все же слишком не рисковать, чтобы снизить риск навредить детям? Схватив за щиколотку прыгнувшего на нее клона, Светлана с силой дернула его на себя, корректируя направление движения противника, увеличивая разгон его инерции и одновременно сама прогибаясь в сторону. Сбив телом клона атакующих со стороны спины воронов, девушка резко развернулась, рассекая ребром ладони еще трех птиц и тут же ударом ноги развеяла нового клона. Наклонив голову в бок, Асами разминулась с просвистевшими в миллиметре от ее щеки сюрикенами и сразу перехватила прилетевший сзади очередной куной, и крутанулась с легкостью, отбив им новый шквал метательных звездочек. Впрочем, проблема не только в том, что Наруто рисковал своей жизнью, изучая эту технику. На лету молниеносно перехватив сразу с десяток сюрикенов, Асами запустила их обратно в клонов, а затем обрушила град ударов на спикировавших на нее воронов, без особого труда развеивая их в дым и отклоняя все атаки. Что могло произойти с этим конструктом? Сбой? Почему поведение разведчика настолько не похоже на поведение других моделей его типа? Хоть он и принадлежит Наруто, и его матрица создана на основе его чакры и крови, я наложила на ворона достаточно мощную печать запрета. Снять ее сам мальчик не мог, как не мог этого сделать и сам конструкт. В чем же причина разрушения блокировки? Может быть только один ответ. Чакра девятихвостого. Неужели она стала уже настолько сильно просачиваться сквозь печать, что смогла повлиять даже на защищенный от внешнего воздействия боевой конструкт? Теневые клоны Наруто тоже ведут себя слишком живо, наверное, и слишком по-разному, будто и в самом деле обладают неким подобием самосознания. Стремительно и молниеносно двигаясь по полю боя, девушка, подобно настоящей машине смерти, просто сметала атакующих ее со всех сторон клонов и конструктов. Ничего противопоставить ей в прямом бою они просто не могли. Значит, разрушение или значительное ослабление печати – это тоже дело ближайшего времени. Правда, здесь нужна еще тщательная проверка, но если все на самом деле так, что мне делать? У меня нет знаний, как восстановить или укрепить печать уровня 4 Хокаге. Ломать похожие дзюцу я еще могу попробовать, но починить? Ядовитая же чакра леса, просачиваясь в больших количествах, в лучшем случае лишь подорвет здоровье Наруто и сократит его жизнь, а в худшем демон освободится, сам доломав печать, и это приведет к смерти мальчика. Или чакра леса просто сведет его с ума, превратив в безумного монстра. Обратиться к руководству деревни за помощью тоже нельзя, они используют ситуацию в свою пользу, но не станут помогать Наруто, так что же мне теперь делать? Попалась. Дюжина клонов напала одновременно, кидаясь на девушку, однако схватили они лишь своего собрата, возникшего на месте Асами. Девушка специально не уничтожила одного из клонов позади, лишь откинув и незаметно поставив на него печать замены, и теперь просто поменялась с ним местами. Возникнув чуть в стороне от образовавшейся кучи малы, Светлана тут же тараном врезалась в нее, за какие-то мгновения уничтожив всех противников. Это еще не конец. Новые клоны окружили девушку, кидаясь в самоубийственную атаку. Нет, Наруто, думаю, тренировку можно заканчивать. Снеся коленом первого клона, Асами подпрыгнула, перекувыркнувшись и, находясь в воздухе вниз головой, несколькими ударами развеяла еще троих, при приземлении крутанувшись и уничтожив еще четверых. Не прекращая слитного движения, Светлана подсечкой сбила очередного кривого Акимичи, сразу слегка приложив его ладонью по шее. На землю упала оглушенная Сакура, и сразу обменялась ударами с новым противником, легко обойдя его блок и нанеся мощнейший удар кулаком под дых, но в последние мгновения разжала пальцы, вместо удара толчком отправив противника в дальний полет. Упавший клон покатился по земле, оказавшись в Саске. Прогнувшись назад мостиком и избежав атаки кунаем, Асами вскинула ногу, ударом в подбородок превратив в облако белого дыма клона перед собой. Не распрямляясь, девушка резанула подобранным с земли учебным сюрикеном по ногам подошедших слишком близко копий. Отбив ступней летящей куной обратно в хозяина, Светлана вдруг схватила лежащую на земле Сакуру, еще ошеломленно трясущую головой, и швырнула ее в очередного противника, и тот едва ее подхватил, однако потерял равновесие и они оба покатились по земле. Клон, в которого врезалась девочка, оказался настоящим Наруто. Закружившись словно в плавном и грациозном танце смерти, Светлана точными, выверенными и неуловимыми ударами быстро развеяла оставшихся клонов и конструктов. «Ты ведь знала, где находимся настоящие мы?» «Как?» Наруто поднялся с земли и помог подняться морщащейся Сакуре. «Да, я вычислила вас почти сразу. Ты не учел, что сменивших облик можно распознать не только по внешности, но и по их движениям, действиям, даже положению на поле боя относительно остальных клонов. Даже если это копия конструкта». Незаметно подобравшиеся в траве два ворона ринулись косыми, но она даже не глядя схватила обоих за горло, одному сразу свернув шею, отчего он развеялся облаком дыма, а второго лишь слегка придушив и задумчиво глядя светлыми, ледяными и равнодушными глазами на засипевшего птица, в неподдельном испуге уставившегося на девушку. «Асыми, Лин действительно ни в чем не виноват. Он не хотел мне показывать эту технику и помогать разрушить запрет на телепатию. Я действительно заставил его, и даже ужасно пытал. Честно, лучше накажи меня, а не его. Он тоже мой друг. Насчет пыток ты обманываешь меня, Наруто». Судя по анализу эмоционального состояния организма Наруто, конструкта он не пытал, да это и бесполезно. Смог уговорить? Как своего друга, невозможно. Или, что делать с тобой дальше, Лин, я решу позже. Устало проворчала девушка, нехотя разжав пальцы и выпустив из руки шею ворона, обессиленной тушкой тяжело рухнувшего на землю. Еще больше невозможно, чтобы конструкт смог самостоятельно сломать печать запрета на своем теле. Неужели сам сумел использовать чакру девятихвостого для точечного воздействия и дестабилизации структуры печати? В теории это возможно, так как чакра демонов легко ломает большинство матриц дзюцу, если они не защищены или не являются специализированного типа. Однако почему чакра леса не уничтожила сам конструкт, если он допустил ее в свою систему? Хорошо, думаю, можно завершить урок. Вы все сдали экзамен и получаете звание генина. Поздравляю. Прости, Асыми, но я отказываюсь. Упрямо нахмурился Наруто. Бой не окончен, раз у меня еще полно сил. Че что? Девушка удивленно моргнула, непонимающе глядя на крайне серьезного мальчика. «Да ты ополоумил!» Челюсть Сакуры даже отвисла от такого заявления. Саски тоже недоуменно покосился на мальчика. «Мне не нужна такая победа. Я никогда не вырасту над собой, если не буду выкладываться на полную, преодолевая пределы своего организма и своей воли. Разве не об этом ты рассказывала мне, Асыми? Разве не так тебя обучали? Пока я могу сражаться, я буду сражаться. И еще». Наруто сжал кулак и вытянул руку в сторону девушки. «Я хочу защитить тебя, а для этого я должен быть сильнее тебя. Поэтому я бросаю тебе вызов, Асыми. Однажды я одержу над тобой победу, и тогда смогу встать вровень с тобой, глядя прямо в глаза. И тогда мое обещание, моя самая заветная мечта, что я защищу тебя от всего плохого на этом свете, больше уже не будут жалким лепетом наивного сопляка. Хех. Пожалуй, я впервые хоть в чем-то согласен с этим неудачником». Саски усмехнулся и встал рядом с Наруто, поправив свою сумку с метательными оружиями, немного подумав, тоже вытянул руку со сжатым кулаком. «Однажды я собираюсь убить своего брата-предателя, Итачи, сильнейшего Учиха после Мадары. Даже отец, могущество которого было огромно, погиб, защищая от Итачи наш клан. Но если я не могу победить даже простого джонина, то как смею надеяться на победу в бою с братом? Поэтому я откладываю все свои планы мести хотя бы до тех пор, пока не заставлю сражаться тебя со мной в полную силу, Асыми, и не одержу над тобой безоговорочную победу. Да вы оба ненормальные». Сакура в шоке взирала на ребят. Она даже не запыхалась, размазав вас по полю как по отдельности, так и всех вместе. «Какой смысл продолжать сражаться против настоящего джонина, которого мы даже поцарапать не смогли, чтобы стать сильнее, Сакура? В отличие от Асыми, настоящий враг нас щадить не станет и второго шанса не даст, а значит нельзя медлить и останавливаться в своем развитии, и учиться сражаться с превосходящим противником, получая бесценный боевой опыт. И нам нужно много этого опыта, очень много». Наруто хищно оскалился. «Пускай Асыми сегодня нас легко размажет, и завтра, и послезавтра, но потом ей это сделать будет уже сложнее. Разве ты как-то давно не говорила Ина, что мечтаешь стать великой кунаичи, превзойдя и ее и даже легендарную Цунаде? Ты помнишь, Наруто? Девочка со слезами на глазах сжала свою руку, уставившись в землю и вспоминая свою глупую и невозможную детскую мечту, когда еще не понимала толком колоссальную разницу и пропасть между клановыми и бесклановыми шиноби. Глупую и невозможную мечту. Харуна чуть подняла заплаканные глаза, глядя на стоящую перед ними девушку. Такая нечеловечески красивая, такая совершенная, такая сильная, такая непобедимая, такая. И у нее нет клана с древними знаниями или могучего учителя. Но она смогла добиться всего. Встать, если и не вровень с Цунаде, то по крайней мере, теперь может без стыда не опускать глаза в присутствии всяких Хьюго и прочих. По праву сильного, по праву Джонина. Стиснув зубы и собрав всю свою волю в кулак, Сакура подняла голову и с хрустом сжала кулак, резко вытянув руку в сторону девушки. «Да, черт побери, хватит уже ныть. Я объявляю тебя своей соперницей, Асами, и обещаю, что однажды обязательно превзойду тебя. И никаких поблажек». Не меняя ледяного и равнодушного выражения лица, Асами медленно подошла ближе к ребятам. Запала Сакуры надолго не хватило, и она вся сжалась, ожидая скорой расправы за свою дерзость. Все же злить Джонина, да еще и объявлять его своим соперником, на такое отваживались всегда лишь равные или просто самоубийцы. Потому что соперничество — это уже даже не вызов, а нечто вроде чуть ли не объявления вечного противостояния и войны. Правда, тут это все-таки зависело от отношений соперников между собой и могло варьироваться от обычного противостояния по игре в сёги и до смертельной вендетты. Но в любом случае, легкомысленно к объявлению соперничества никто не относился. Однако, вместо ожидаемого удара, Сакура почувствовала лишь легкое прикосновение руки, ласково погладившей ее по голове. Разве соперница пристала опускать голову перед своей противницей? В раздавшемся голосе не было ни грана злости, презрения, насмешки или раздражения. Харуна робко подняла глаза и увидела тепло и добро улыбающуюся ей Асами. «Я принимаю ваш вызов. Превзойдите и победите меня. Это будет для меня величайшей честью и радостью». Девушка тоже вытянула кулак в сторону детей, принимая их вызов и соперничество Сакуры в качестве равных. Стоящий вдалеке Какаши, наблюдающий за происходящей тренировкой команды номер 7 активированным шаринганом, лишь чуть грустно улыбнулся под маской, глядя на картину такого серьезного и такого чистого, детского вызова. Между бездушной теневой охотницей с сотнями, если не тысячами кровавых жертв за плечами и еще глупых, наивных детей, ничего не понимающих в этой жизни, и одновременно с душевной болью вспоминая схожую картину на том же самом месте, но уже между ним и его погибшим другом Обито. Молча развернувшись, Хатаки растаял в ворохе иллюзорной листвы телепортации Шуншина, и никто уже не видел, как на противоположном от него конце полигона также исчез еще один замаскированный шиноби с надетой на лицо серой маски, в смотровых прорезях которой мерцали белые глаза без зрачков. Саски устало распластался на земле, не в силах больше даже пошевелиться. Рядом с ним попадали Сакура с Наруто. Никогда Учиха еще не выкладывался настолько сильно, фактически до полного даже не истощения, а буквально изнеможения, намного выйдя за все свои прошлые планки пределов организма. Мышцы и чакраканалы нестерпимо болели, а самой энергии остались только какие-то жалкие крохи, но стоявшая рядом с детьми противница была все такая же, как и в начале тренировки, абсолютно невозмутимая, не запыхавшаяся и даже не вспотевшая. Неужели наша с ней разница в мощи настолько велика? Она ведь даже не усиливала свое тело чакрой, физически лишь чуть превосходя обычного человека. Но если даже молодая девчонка, трясущаяся над своей внешностью, без пробужденного шарингана и только ставшая джонином низшего ранга, настолько сильна, то каким же чудовищем сейчас является мой брат с Мангеки? Как мне вообще суметь достичь его уровня? А может, это не они так сильны, а я так слаб, жалкий неудачник, недостойный наследия главной ветви Учиха? Саски с трудом повернул голову чуть в сторону, покосившись на лежащего неподалеку Наруто. Было невыносимо стыдно и больно признавать, но сейчас он, скорее всего, не смог бы победить даже этого чертова клоуна. Поражение от Узумаки на выпускном экзамене в академии не было случайностью, это не он, а я оказался никчемным неудачником. В голове снова вспыхнули картинки только что прошедшего еще одного тренировочного боя, который они уговорили провести Асами после того, как бросили ей вызов. Сплошная волна кунаев и сюрикенов. Целая армия из десятков клонов, сначала слаженно, четко и дисциплинированно занимающих построение для максимально массированной атаки противницы дистанционным оружием, а потом легко рассыпавшихся группами по 5 и рассредоточившихся по полю боя, отражая мощные ближние атаки асами, разом сметая одну группу. Она не могла сразу достать до второй и открывала себя для удара других отрядов. Частенько клоны даже жертвовали собой, чтобы подловить противницу. Наруто явно сделал выводы из своего самого первого боя с девушкой и теперь действовал более осторожно, сменив тактику. Просто завалить Бжонина массой оказалось бесполезной затеей. Стратегия клонов Ворона-Конструкта также кардинально изменилась. Теперь они действовали в привязке к клонам Наруто, и пока копии мальчика вступали в прямой бой, птицы дополняли их атаки или оказывали поддержку. Иногда вороны прикрывали своих двуногих товарищей, сильными взмахами крыльев отправляя девушке поток ветра, пыли и песка в лицо. Иногда атаковали асами вместе с клонами Наруто, пикируя на нее со слепых зон. Узумаки сумел даже скопировать прием девушки с маневрированием сюрикенов. Очень часто вороны порывами ветра от своих крыльев специально меняли направление движения роя сюрикенов. Например, если они пролетали мимо уклонившейся противницы, и вокруг осами вырастал буквально настоящий вихрь из хаотично кружащих звездочек, казалось, не оставляющий ей шанса выбраться из него невредимой. Но, стремительно несущаяся по полю девушка, подобно гибкому живому лезвию вспарывающая воздух и не способных даже замедлить ее противников, была неуязвима. Даже когда клоны и вороны начали идти на таран, подрывая себя учебными взрывными печатями, заливающими все вокруг облаками краски. Смог бы я хотя бы минуту продержаться против такого натиска Наруто? Черт, черт, черт. Саски, с трудом приподнявшись со всей силы, ударил кулаком в землю и вдруг подавился воздухом от внезапно сошедшего на него озарения, уже которого посчитаю за сегодня. И опять я слишком зациклился на своих неудачах, не замечая самого главного. Учиха снова прокрутил в мозгу бой, замедляя его и пытаясь вспомнить все до мелочей. К счастью, память у него, если и не была абсолютной, то очень близка к этому. Выверенный до микрона смертоносный танец асами среди бесчисленных метательных снарядов, армии клонов, роя воронов, брызг и взрывов краски. Быстрые движения ее обжигающих холодных зрачков цвета серебряного льда. Вот, на один короткий миг, взгляд девушки, не прекращающий движения, скользнул по пространству вокруг нее и, в следующее мгновение она отразила кунай, летевшие даже из слепых зон, одновременно изогнувшись и совершив немыслимый кульбит, пропуская град сюрикенов практически в притирку от тела, и тут же поймала кунай, летящий сбоку, отбив им град сюрикенов с фронта, одновременно развеяв ударом ноги атаковавшего со спины ворона. Она запоминает все то, что увидела даже на миллисекунду, за мгновение просчитывает траектории движения снарядов и меры противодействия им, включая свой маневр уклонения. Только однажды я видел нечто настолько поражающее. Когда брат Ишисуи проходили свои финальные экзамены у высших наставников клана, с линцой уклоняясь от настоящего шторма из метательного железа. Но у Асами же нет шарингана. Или она скрывает его. Нет, возможно, геном просто на грани пробуждения, даже несмотря на то, что она полукровка. Отец говорил, что Учиха способны применять ряд способностей шарингана, вроде повышенной реакции, абсолютной памяти и скоростного анализа, даже без пробужденных глаз. Так как это является особенностью нашего мозга, перестраивающегося перед проявлением улучшенного генома, даже когда какие-то идиоты крали и имплантировали себе шаринган, они не получали и сотой доли его силы, так как их мозг не мог полностью справиться с получаемым колоссальным объемом информации. Максимум, это могли использовать пару минут, потом неделями восстанавливаясь после сенсорного шока и чакроистощения. Саски снова опустился на землю, вдруг расслабленно и счастливо улыбнувшись. Теперь развеялись последние сомнения, что Асами является Учиха, а значит, Саски с горечью вспомнил свое одиночество в огромном пустом квартале, похожем на мертвый город в городе. Как без учителей очень часто заходил в тупик при изучении техник клана из свитков и долго бился, пытаясь понять, как применять тот или иной прием или активировать дзюцу. Это учитывая, что ублюдок Итачи или забрал большинство ценных знаний клана или уничтожил их, оставив лишь самый малополезный мусор. Вспомнил, как разговаривал сам с собой и поврежденной программой кланового хранителя, будто сумасшедший, как постоянно вздрагивал, когда ему всюду мерещились призраки давно умерших сородичей, как похоронил род Учиха, и только лишь ненависть и желание отомстить удерживали его от того, чтобы не сломаться и окончательно не двинуться крышей. Теперь все изменилось, и я больше не один, даже техники. Судя по сегодняшнему спаррингу и словам Асами, многое я самостоятельно выучил явно не совсем правильно, но это ненадолго. Саски жадно уставился на подходящую к ним девушку. Может, ей и несоизмеримо далеко до монстра Итачи, но она уже показала, что, хотя бы в теории, неплохо знает даже высшие техники боя нашего клана. Мицуя хорошо обучил свою дочь, может, даже намеренно желая сохранить как можно больше знаний перед падением клана. Хитрый и дальновидный старик наверняка догадывался о том, что большинство наследия клана или разворуют, или уничтожат в войне. Возможно, Асами даже знает, как пробудить глаза. И пускай Наруто сейчас сильнее меня, но, когда я обучусь тому, что оставил Мицуя будущим поколениям Учиха, а будет это очень скоро, я заставлю клоуна Узумаки глотать землю одним ударом. Мелкий крикливый недоумок еще заплатит за то, что смеет мешать моему общению с Асами. Ну а потом постепенно придет очередь и братца. Хотя сейчас это все не имеет значения. Важно лишь, что я больше не один, ни один. У клана Учиха еще есть надежда. Между тем, девушка подошла к лежащим детям и мягко прикоснулась засветившейся зеленым светом рукой к груди Саски. Мальчик удивленно ощутил, как в его окутывает теплое умиротворение, в тело вливается новая чакра, усталость быстро проходит, а мелкие синяки, ушибы и царапки стремительно заживают. Потом Асами проделала то же самое и с Наруто и Сакурой. Что это такое было? Сакура пораженно разглядывала свою руку, которую сильно ободрала о корягу, но сейчас от раны практически не осталось и следа. Это одна из медицинских техник Ирининов. Я ими владею всего лишь на низком втором уровне, но обычно этого хватает, чтобы повысить шансы выживания в бою. Например, остановив кровь, закрепив сломанную кость или быстро заштопав серьезную рану в качестве временной меры. К сожалению, полностью исцелить я могу лишь мелкие повреждения. Передача чакры тоже очень полезна, особенно во время действий в группах. Это может помочь сохранить жизнь товарищу или усилить его, если того требует ситуация. Наверное, очень здорово владеть такими мощными техниками в команде. Вас наверняка очень любят и уважают. Я больше не состою в командах. Взгляд девушки еле заметно потускнел, а по лицу пронеслась тень, но наваждение быстро пропало. Так или иначе, это действительно очень полезные техники, но мощными они не являются. Наоборот, здесь необходимо очень тонкое и филигранное воздействие при вложении в дзюцу минимального количества энергии. Как работа медицинским скальпелем или иглой с ниткой. Человеческий организм очень хрупкая вещь, и лечить его нужно крайне аккуратно. Поэтому ирининами обычно становятся шиноби с наиболее развитым контролем чакры, а не те, у кого этой самой чакры больше всего. Любители бить по врагу масштабными разрушительными техниками, перекачанными энергией, вряд ли справятся с медицинскими техниками. Им просто трудно будет сдерживаться. Понятно. Сакура задумчиво погладила место на руке, где была рана, и еще более задумчиво поглядела на соски с Наруто. А, по-моему, нет проблемы, которую нельзя решить с помощью старого доброго взрыва. Ну а если такая проблема вдруг найдется, то просто нужно жахнуть чем-нибудь помощнее и добавить больше чакры, чтоб вообще все снесло, мва-ха-ха-ха-ха. Кого волнуют все эти дурацкие царапины? И вообще, шрамы только украшают настоящего мужчину. С видом недалекого варвара фальшиво расхохотался Наруто, выпитив вперед нижнюю челюсть и потрясая над собой руками с сжатыми кулаками. Ворон тут же больно клюнул его в темечко и ущипнул за ухо. «Да я просто шучу». Мальчик забегал по поляне, отмахиваясь от атакующего его птица. «Асами-сенсея, вы не могли бы научить меня одной из этих медицинских техник?» Сакура поджала губы, проводив не по-детски внимательным прищуренным взглядом дурачащегося Наруто, особенно задержавшись глазами на окровавленных прорехах в его одежде, оставшихся в местах заживших ран. «Конечно, у тебя отличный контроль чакры, Сакура, хотя и небольшой ее объем. Так что, если решишь стать иринином, думаю, очень быстро превзойдешь меня в медзюцу». Серьезно кивнула девушка. «Я все-таки тоже больше боевик, и у меня лучше получается тупо уничтожать все на своем пути, чем спасать жизни раненых. Возможно, многие из моих знакомых остались бы живы, владея я медицинскими техниками немного получше». Когда все собрали вещи и несколько буднично получили у Асами свои новенькие удостоверения полноправных генинов, возникла новая проблема. «Ну, всем пока. Куда пойдем, Асами? Давай лучше в Ичираку. Мы со стариком Тиучи поспорили, и он обещал бесплатно закатить настоящий пир, если такого обалдуя, как я, не отправит на второй год, и я стану генином. Радостно улыбаясь, мальчик схватил девушку за ладонь и потянул за собой, но вдруг его руку грубо скинул Саске, зло нахмурившись. «Вообще-то, мы со Сэмми уже договорились, что она сегодня посетит квартал Лучиха, и не смей прикасаться к ней своими грязными ручонками и звать в какую-то занюханную забегаловку», буквально прошипел и процедил Лучиха. «Что сказал, ублюдок?» Наруто по-звериному зарычал, со скрежетом сжав зубы. «Не тебе указывать мне, кусок говна, оскорбляющий и обижающий Сэмми с самой первой встречи. Хватит ругаться, вы же только что сражались вместе», дрожащим голосом воскликнула Сакура, растерянно и со слезами на глазах, глядя на снова неожиданно вспыхнувшую яростную ссору. Но на ее слова никто не обратил внимания, только Лин успокаивающе уселся девочке на плечо. «Прекратите». А Сэмми, тоже сначала несколько мгновений в шоке и растерянности, глядящая на разрастающийся скандал, готовый перерасти в драку, тяжело вздохнула. «Наруто, Саске действительно немного раньше попросил меня зайти в квартал Учиха и помочь ему с огненной техникой, а также, так как я его учитель, он на всякий случай хочет настроить на меня охранную систему. Я согласилась. Давай сходим в Ичираку завтра». «Ясно». Узумаки несколько секунд молча и зло скрипел зубами, уставившись в пол, но потом неожиданно вскинулся, справившись с собой, и повернулся к Саске, ядовито у него поинтересовавшись. «Тогда, может, пойдем вместе к Учиха? Ты ведь не против, Саске? Мы же твои дорогие товарищи по команде. Может, и на нас нужно настроить твою систему безопасности так, на всякий случай, раз для учителя это так жизненно необходимо. Обойдетесь», — сплюнул Учиха, но, после секундной борьбы, все же выдавил, кинув быстрый взгляд на Сэмми. «Однако, пойти с нами вы можете. На этот раз». Глава 13. «Мы почти пришли», — тихо произнес Саске, не обращаясь ни к кому конкретно и остановившимся взором глядя на раскинувшийся вдалеке огромный квартал Учиха. «Да, почти пришли», — эхом и так же тихо повторил Асами. «Когда-то я каждый день ходил этой дорогой в академию и обратно. Иногда, когда смотришь отсюда, кажется, что ничего не изменилось. И стоит сейчас подойти к воротам клана, и тебя встретит смех играющих в шиноби детей, которые опять будут приставать ко мне, чтобы я показал им какую-нибудь супертехнику. А потом добрая бабулька Чеса, в душе которой явно жил Акимичи, посетует, какие мы заморыши, и позовет всех есть пирожки с вареньем. Интересно, чувствовала ли паршивая, гнилая душонка брата хотя бы на миг сожаления, когда он творил свою бойню?» Саске буквально затрясло от едва сдерживаемой ярости. «Хотя, о чем я говорю? Наверняка этот ублюдок ощущал лишь упоение своей силой, убивая некогда восхищающихся им малышей или полуслепую бабушку Чесу, которая и ходила то с трудом, но все равно всегда старалась угостить детишек чем-нибудь сладким. Возможно, убийца ничего не чувствовал», — еле слышно прошептала девушка. Танцующие в ночной мгле всполохи сияющего серебром меча, легко и без сопротивления, рассекающего человеческие тела, полная старушка, первой кинувшаяся под клинок, чтобы защитить своим телом ребенка и умершая одновременно с ним, равнодушие, мольбы и последние крики умирающих людей, их обреченный страх и слезы, равнодушие, отчаянная атака последних выживших женщин и стариков, вставших щитом перед беременной девушкой и пятилетним мальчиком, и кошмарная смерть людей, не способных даже уследить за движениями шиноби, их разрубленные тела, медленно оседающие на землю, равнодушие, спасите, дядя Мицуа, последний крик мальчика, равнодушие, потоки чужой крови, струящиеся сквозь пальцы по матово-черной перчатке, и отрубленная голова мертвого шиноби Учиха с остановившимся и остекленевшим взглядом алых глаз Шарингана, зажатая в ладони. Асами подняла руку и молча посмотрела на свою ладонь. Так или иначе, теперь, впервые с момента гибели клана, все хорошо. «Непонятно», — сказал Саске, успокоившись и неожиданно улыбнувшись. «Сейчас я дам тебе постоянный доступ в клановый квартал, а потом можем сразу сходить на полигон, и ты покажешь ошибки в моей огненной технике. Разумеется, ты сможешь потом приходить в квартал и сама в любое время, когда захочешь, и использовать полигон Учиха для своих собственных тренировок. Я был бы очень рад, если бы ты навещала меня почаще, Саске. Я все еще думаю, что давать мне доступ на территорию клана — крайне плохая идея». Девушка устала и немного грустно вздохнула, сжав кулак и опустив руку. «Ты ведь меня совершенно не знаешь, и потом можешь серьезно пожалеть о своем решении. Кто знает, что нас всех ждет в будущем, философски хмыкнул мальчик. Но, как я и сказал, сегодня впервые все хорошо, и я абсолютно уверен, что принимаю правильное решение. Ладно, хватит уже портить себе настроение бесполезными воспоминаниями и размышлениями. Идем скорее. Саски радостно потянула Сэмми за руку дальше, не обращая внимания на зубной скрежет Наруто, после полигона мрачной грозовой тучи, идущего довольно далеко позади. 6 лет назад, бой в квартале клана Учиха. Они все-все мертвы, все, кто доверился нам, даже старики и маленькие дети. Эти гребаные выродки не пощадили даже беременную Мицуэ сама, они ведь же даже не были шиноби и не представляли угрозы. На крышу одного из домов запрыгнули двое Учиха. Один седой, лет 50-55, второй лет 30, и теперь молодой в бесконечном ужасе, горечи и неверии смотрел на безжалостно рассеченные мечом трупы, ковром усеявшие небольшой дворик усадьбы. Это была просто резня. Тени, бездушные чудовища, созданные вторым Хокаге в качестве карающего меча против своих врагов, не вражеских стран и шиноби, а для уничтожения собственного народа. Если кто-то из кланов посмеет идти наперекор его власти, им неведома человеческая мораль, принципы и даже логика, лишь приказ хозяина, которому они следуют любой ценой, даже если для его выполнения придется запытать и казнить мириады невинных младенцев. Мертвым голосом с окаменевшим лицом проговорил Мицуэ: «Но куда делся Кира? Почему он? Я вижу его обезглавленный труп. Тэмацу, уходи по 4-му маршруту. Но как же вы, Мицуэ сама?» Молодой Учиха непонимающе уставился вслед старшему, зачем-то спрыгнувшему с крыши дома прямо на место ужасной трагедии. «У меня здесь еще осталось одно дело. Уходи. Это приказ. Я догоню тебя позже». «Да как прикажете, Мицуэ сама». Начинал накрапывать дождь, но так было даже лучше. Капли дождя скрывали слезы, а старый Джонин не хотел показывать своему ученику свою слабость и горечь. Небо плакало за него. «Я знаю, что ты все еще здесь, убийца», — бесцветным голосом произнес старик в пустоту. «Давай же, попробуй забрать мои глаза, тень, потому что я не позволю уйти убийце безнаказанно». В этот миг все трупы во дворе взорвались кровавыми ошметками, активируя спрятанные под ними ловушки и клонов. В Мицуэ полетели кровь и куски тел, на мгновение закрывая ему обзор, а за ними уже смертоносной стеной неслись град сюрикенов и рассекающих даже камень потоков стихии ветра. Но мужчина лишь криво оскалился уголками рта и коротко взмахнул своей катаной. Казалось, будто замерло само время, когда падающие капли воды остановились в воздухе, а затем светло-синяя вспышка просто снесла накатывающийся на Мицуэ шквал атак и рассеяла их все. Однако бой только начинался. Двор прочертил серебряный луч, с гулом пропоров воздух, и две катаны столкнулись с ужасающим скрежетом, а во все стороны разошлась ударная волна, корежа камни мостовой и стены близлежащих домов. Противники тут же отпрыгнули в разные стороны, внимательно изучая друг друга. Ребенок, Мицуэ удивленно посмотрел на стоящую перед ним хрупкую, худенькую девочку, лет 10, с длинными черными волосами. Одета она была в черную униформу теней, а на лице носила безликую черную маску. В прорезях маски сверкнули светло-голубые, ледяные глаза и, в цвет им, по лезвию меча заструился серебряный и такой же холодный свет стихии ветра. На Коноху медленно и невесомо опускался мягкий летний вечер, своим ласковым теплом словно смывающий все тревоги прошлого и дарящий тепло надежды на новое лучшее будущее. А освежающий ветерок прояснял голову и мысли подобно глотку вкусной родниковой воды, одаривая неземной легкостью. Саски глубоко вдохнул и выдохнул, глядя на возвышающиеся над ним огромные врата в клановый квартал Учиха. Он уже и забыл, когда последний раз мог смотреть без содрогания на этот город мертвых, сдавливающий сердце тисками отчаяния и боли. Теперь же все будто вернулось в далекое прошлое до падения клана, когда он по-настоящему предвкушал возвращение домой. Нестерпимо хотелось плюнуть на все и скорее зарегистрировать Асыми как члена клана Учиха, показать ей оставленное им наследие, а потом бесконечно говорить с ней, говорить, как с родным человеком. Но еще не время. Хоть я и уверен в ней, осталась последняя, самая главная проверка. Проверка, которая решит все. Мальчик невольно напрягся. Несмотря на всю уверенность в происхождении девушки, маленький червячок страха неудачи все равно не оставлял Саски. «Идемте. Для настройки системы безопасности нам нужно пройти в комнату охраны». Мальчик махнул рукой девушке, При этом в очередной раз раздраженно зыркнув на нагло прилипший к ним бесящий хвост в виде сакуры с Наруто, и прикоснулся к печати на воротах. Еще раз глубоко вдохнув, Саски зашел в открывшийся проход. Вот он, мертвый квартал мертвого клана Учиха. Впрочем, скоро это все изменится. Мальчик внимательно наблюдал за реакцией Эсами. Узнаешь что-нибудь? С тех пор, как ты, КХМ, вела дела с нашим кланом, некоторые отдельные строения, но многое сильно отличается. Девушка грустно обвела глазами открывшийся вид огромного почти что города. Некоторые здания походили на величественные пагоды, достигающие 7 этажей, другие же ничем не отличались от обычных зданий, характерных для Конохи. И, хотя большинство строений поддерживали особые печати, уже хорошо были заметны следы запустения. К сожалению, битва с Итачи нанесла значительный урон кварталу. Соблюдая старый договор, Конохо помогла его восстановить, но очень значительную часть зданий пришлось или серьезно ремонтировать, или вообще перестраивать с нуля. Те, которые большие, остались еще со времен величия нашего клана, остальное уже просто заново отстроенные правительством деревни Сарай. «Ты все это время прожил в таком месте?» «Один», — поежился Наруто, даже немного с жалостью посмотрев на Учиха. Вокруг стояла мертвая тишина, иногда прерываемая заунывным и мрачным шепотом ветра, а окружающие здания будто зловеще и неотрывно наблюдали за гостями своими мертвыми глазницами пустых и темных окон. Сакура тоже испуганно озиралась по сторонам. «Это мой дом», — коротко бросил Саске. «Идем дальше». Минут через 10 похода через жуткий квартал, они подошли к невысокому строению, окруженному отдельной стеной, исписанной множеством печатей. Когда все зашли внутрь, мальчик показал на круглый стол, расположенный в центре комнаты. «Здесь находится резервный сторожевой пункт. Асыми, капни немного крови в центр стола, и я настрою охранную систему на твое ДНК». «Зачем кровь? Разве для подобной настройки обычно недостаточно отпечатка пальца?» — подозрительно прищурился Наруто, припомнив рассказы Асыми про оборонные системы великих кланов. «Может быть, но здесь эта функция сломана и теперь отсутствует. Последствия старого сражения», — процедил Саске, миллион раз мысленно свернув шею Наруто, переломав ему молотом все кости и утопив изуродованный труп в выгребной яме. К счастью, Учиха изначально учел, что та же Асыми может знать подобные нюансы и специально привел всех на тот сторожевой пункт, где эта система действительно не работала. И все же, Узумаки буквально всем нутром чувствовал какой-то подвох. «Нам даже в академии говорили не использовать свою кровь без крайней на то необходимости, так как это очень опасно в мире шиноби, особенно если это добровольная сдача крови. Ублюдок, ты что, обвиняешь меня, будто я собираюсь причинять кому-либо вред?» — зашипел Саске, а потом резанул себе палец и капнул в центр стола. «Смотри». Капля крови мгновенно впиталась в древесину, а затем вся поверхность стола вдруг стала насыщена ало-багровой с черным узором, окаймляющим стол по краям и в центре. «Насыщенность красного цвета означает чистоту моей крови, а узор показывает принадлежность к главной ветви, статус наследника клана и уровень пробуждения Шарингана. Правда, тут система сбоит, так как у меня его нет, но она все равно показывает начальный уровень улучшенных глаз. А если я капну свою кровь?» — заинтересованно спросил Наруто. «Попробуй», — дернул щекой Саске. Узумаки уколол палец и капнул на стол кровью. Однако теперь, вместо багрового, стол стал бело-желтым, что требовалось доказать. «В тебе генов Учиха, как вон в том воробье на небе». Хотя результат и так являлся очевидным, Саске не смог сдержать яд в голосе. Что поделать, Узумаки вызывал просто невыносимое раздражение и желание набить ему морду. Взяв себя в руки, мальчик со слабо скрываемым нетерпением повернулся к девушке. «Асыми». Чуть подумав, девушка все же тоже порезала себе палец и капнула кровь на стол. Кошмарный оглушающий грохот со скрежетом, будто дробящий разум, плоть, кости и душу тех, кто слышал их. Багряное зарево пылающего пожара, смешанное с угольной чернотой и удушающего дыма, разорванное чудовищным ударом, от которого словно дрожало и стонало само пространство. Осветившая ночь пылающая синева огромной энергетической волны, концентрирующейся в подобии тарана, которая столкнулась с неуступающей ей серебряной силой, сияющей подобно обжигающей снежной белизне. Снова грохот, сотрясший все вокруг. Ударная волна, калечащая землю и разрушающая все в зоне поражения. И маленькая фигурка девочки, стремительно летящая среди падающих обломков и камней. «Никогда не убивал детей, но для тебя сделаю исключение, тень». Раздался вымораживающий от едва сдерживаемой ненависти голос, и в клубах дыма с поднятой грязью проступил темный широкоплечий силуэт неспешно идущего человека. Капли дождя вдруг снова замерли в воздухе, после чего превратились в длинные иглы, ливнем обрушившиеся на девочку. Одновременно с этим вокруг Мицуэ материализовались несколько десятков висящих в воздухе кунаев, загоревшихся синим светом и тоже устремившихся к противнице, с низким гулом прошивая пространство.